Глава 24. «Локализую сигналы противника», — прокомментировала Сара, и следующую секунду я уже видел четкие красные точки, по которым можно было отслеживать врага. Два десятка младших снаружи, неизвестно сколько внутри. Обойдем, когда окажемся в радиусе действия, заглушим им связь и только потом атакуем. На скорую руку составил я план и, дождавшись кивка от Ольги, направил мотоцикл в объезд. «Пусть твари из тоннеля на подходе 3 минуты ничего не решат». И тут в очередной раз меня выручил предоставленный братством обелиска мотоцикл. Стоило уменьшить обороты, и двигатель стал почти бесшумным. Несмотря на общее название, пара он не выделял вообще, а сбрасывал его в охладитель и конденсатор. В результате и выделение дыма шло только из топки, а там проходила труба-смеситель, делающая дым почти бесцветным. Благодаря этому я сумел обогнуть несколько патрулей, запутал следы, пустив погоню по ложному пути, и выиграл еще немного времени. Лавируя между заброшенными кубами, мы подобрались к единственному охраняемому зданию, возле которого и оставили мотоцикл. «Готово?» Подкравшись как можно ближе с тыла, спросил я сразу и Сару, и Ольгу. Система тут же вывела окно о начале работы РЭБ с единственной кнопкой «Старт». «Погоди!» — шепотом остановила меня княгиня. «Если нужно сделать все тихо, и там только простые монстры, может, убьем их в рукопашной? Для этого у меня есть глушитель». «На эту дуру?» — удивленно посмотрела на карабин Ольга. «Нет, конечно, я перебросил подарок Белкова и достал оружие комиссара и банку. Держись позади. Постараемся закончить все быстро». «Запускаю», — отозвалась Сара, и ближайшие красные точки оказались окружены синим полем. «Связь отрезана». Вжав тонкий приклад в плечо, я выступил из-за угла и начал стрелять по головам тварей. Первые 3 зомби еще не успели упасть на землю после глухих хлопков, когда остальные повернули головы. Слишком много, чтобы их подчинила Сара, но хоть те, что в здании, еще не понимали, в чем дело. Очередной иссохший бросился на меня, почти стеляясь по земле, а еще 3 бежали, распахнув руки для атаки. Я просто не успевал убить их всех одновременно, даже с ускорением времени, которое обеспечил впрыск гормонов. За мгновение я смог все продумать и принять единственно верное решение. 3 щелчка, почти не переводя оружие. Тварь победно взревела, уже готовясь вцепиться в меня когтями. Но когда ей оставалось около метра, у меня из-за спины выскочила размазанная тень, и монстр пролетел мимо с отрубленной головой. Ольга, двигавшаяся со скоростью молнии, тут же рванула вперед, и мне оставалось только прикрывать ее, убивая зараженных, обходящих княгиню с флангов. «Глушение на максимум, входите!» — появилась надпись раньше, чем я успел подумать, что нужно переключаться на тварей, еще не вышедших из здания. «В сторону», — сказал я, придержав Ольгу и на ходу меняя магазин. Вроде оставалось 2 патронов на дне, так что сунул обратно в подсумок на поясе, но горлышком вверх, чтобы различать в бою. «Дверь!» Ольга распахнула передо мной новую, еще блестящую черную створку, и я тут же открыл огонь по стоящим в коридоре первого этажа тварям. Сигналы, отмеченные Сарой, не давали тварям и шанса. Я наводил оружие с опережением. За несколько мгновений до того, как они успевали выскочить из-за угла. Зачистка этажа заняла не больше нескольких секунд. Мои глаза, усовершенствованные нанитами, почти мгновенно привыкли к слабому освещению, и теперь я видел все словно черно-белый фильтр, но с идеальной детализацией и четкостью. Эхом расходились по узким проходам хлопки выстрелов, и, словно аккомпанируя, раздавался перестук множества ног, поднимающихся по бетонным ступеням. Если кто-то и надеялся, что все получится легко, эти заблуждения уже выветрились из головы. Тварей оказалось куда больше, чем показывала система перед началом штурма. И хотя она еще продолжала глушить сигналы, я уже видел, чем все закончится. «Три пролета вниз, старшие!» — сказал я, перегнувшись через край и отстреливая монстров, бегущих ниже. «Если у тебя есть козыри, пора их применять!» «Включение захвата сознания на таком количестве техносов может привести к необратимому вреду для здоровья», — прокомментировала система, предвосхищая мой вопрос. «Крайне не рекомендую, а нам и не нужно их захватывать. Бери низших, пусть они хватают старших и тащат в дыру между лестничными пролетами», — приказал я, переключаясь на карабин. Пусть в здании звуки разносились намного громче, но наружу они не выйдут, а внутри уже поднята суматоха. Сара не стала спорить, и через мгновение некоторые из красных точек стали желтеть, а потом толпой навалились на старшего, бежавшего между ними. Противостояние длилось не больше мгновения. Понявший, что происходит, монстр-артиллерист попробовал отбиться от сородичей конечностью трубой, словно дубиной, раскроил двум головы, но остальные сумели опрокинуть его и общей гурьбой рухнуть вниз. Жаль только, что штурмовик, идущий следом, понял, в чем дело, и через секунду покрошил всех низших и младших своими встроенными в руки лезвиями. Он был столь стремителен, что первый заряд из карабина прошел мимо. Я едва успевал переводить прицел. Выстрелил, лишь когда тварь приземлилась на том же пролете, что и мы. Цельнометаллический патрон-снаряд с гудением, едва слышимым после грохота выстрела, вылетел из дула, но тварь разрубила его в полете. Невообразимым, почти невидимым для глаза движением она ударила лезвиями и тут же бросилась вперед. Время для меня вновь потекло, как кисель. Словно замедленной съемки я видел, как затвор карабина еще отходит назад, лязгает, выплевывая отработанную гильзу, и в то же время к моей голове уже приближается лезвие, оставляющее за собой видимую полоску рассекаемого взбитого воздуха. Единственное, что я успел сделать, упасть на спину, уходя от удара. Прямо над моей головой клинки сомкнулись, а затем Ольга исполнила свой коронный прием, которым победила Сикачева, рванула вперед, игнорируя здравый смысл и законы физики, пролетела мимо противника и нанесла ему смертельный удар, обрушив лезвие благословенного меча на шею. Тварь должна была сдохнуть безоговорочно. но каким-то невероятным чудом сумела подставить клинок протез под удар, смягчить его и одновременно начать разворачиваться, занося лезвие богомола, чтобы убить девушку. Я нажал спуск, почти не целясь. С двух шагов невозможно промазать в ростовую мишень. Тварь увидела, среагировала. Но развернуться или убраться с линии выстрела не успела. Начала уворачиваться и получила в бок. Ее развернуло, лишая равновесия, и в ту же секунду Ольга обрушила на нее благословенный меч. Оружие, перекованное обелиском, получившее силы от адской гончей, с легкостью рассекло бронированную конечность, с которой ничего не смогли бы сделать автоматные пули. Лишившаяся одного клинка, тварь завалилась на бок, но почти мгновенно перестроилась, отпрыгнула к стене и атаковала вновь. Выбрала меня как лежащего на спине и лишенного мобильности, и это стало ее последней ошибкой. Сара успела врубить помехи, иллюзии, вонзившиеся в кибернетические глаза и уши монстра, а я уже поднялся и лишь пропустил тварь мимо. А когда она, не понимая, что происходит, замерла над самым провалом, спустил курок и разнес обтянутый серой кожей череп в труху. «Справились?» — неверя проговорила Ольга. «Да. Надо подкрепление не больше 10 минут. Нужно найти наших», — я наклонился, чтобы выкачать наниты из монстра. «Плюс 3 грамма. Кажется, оставшиеся на этой стороне имели куда большие запасы, чем те, кто нападал на Москву. А может, дело было в том, что они тоже прошли через карусель жатвы и оставили запасы на дальнейшую модификацию. «Держись ближе. Внизу их еще пара десятков», — напомнил я, пока было время, перезаряжая магазин в карабине и пистолете. В ружье добавил прямо в начатый, зажав приклад карабина под мышкой, а в пистолете сменил на новый. Надо будет добить на привале, иначе рискую остаться без запасного оружия. «Они идут сюда?» — тяжело дыша спросила княгиня. «Мне нужно 2 минуты, чтобы прийти в себя. Часто такие трюки не повторить». «Плохо. Тогда бери винтовку», — посоветовал я. Надеяться на то, что девушка без помощи духа и благословения сумеет справиться даже с парой зараженных, было бы наивно. И в то же время, насколько было бы проще, имея она эти силы чуть больше месяца назад, когда мы только встретились. «Твой отец не получил великого благословения, Борзой?» «Нет. Я первая за 3 поколения, кто решился зайти так далеко», — сжав губы в ровную линию, ответила девушка. «И, как видно, не зря. За силу приходится платить. Я уже завершал приготовление. Держись позади. Прорвемся!» По какой-то причине твари не спешили набрасываться на нас. Даже улетевший вниз отряд не возвращался, хотя я отчетливо видел 2 с лишним десятка сигналов, идущих с -2-го этажа. Но стоило нам спуститься, как все встало на свои места. Монстры забаррикадировались на этаже, закрыв двери. Не замедляя движения и не раздумывая, я выстрелил сквозь дверь и едва успел убраться от рикошета. Черная пластина оказалась словно сделана из монолитного кристалла, треснувшего в месте удара, но легко его выдержавшего. Не собираясь сдаваться, я выстрелил еще раз в ту же самую точку. Трещина расширилась на несколько сантиметров, но дверь оставалась стоять. — Что теперь? — поинтересовалась Ольга. — У тебя есть взрывчатка? — Нет, о таком варианте я даже не подумал, — пробормотал я. — Я не инженер, а наводчик. Это они с собой таскают, ну, неважно. Материал аналогичен внешней двери. Его создали недавно из углеродного волокна. С высокой долей вероятности методом нанитной фабрики. Проще говоря, на той стороне кто-то, у кого есть инженерный комплекс? По-другому посмотрев на дверь, спросил я. Что он может собрать? Я этого не утверждала. Это вне моей компетенции. Но если может, то любую вещь, чертежи которой есть в его базе, от дверей до огнестрельного оружия, — уточнила Сара. Советую как можно скорее прорвать баррикаду. Это кристалл, собранный из сплетенных углеродных волокон, — прокомментировал я для Ольги. «Уголь? Но он же отлично горит. Подожжем его, и дело с концом. Не уголь. Скорее, карбон, — возразил я. Ему пожар не страшен. Но нам сейчас не до экономии. Закрой уши». «Что ты задумал?» — успела спросить княгиня, но, увидев, как я достал из специального подсумка один из пяти зачарованных патронов, тут же все поняла. Толку стрелять в саму дверь не было никакого, а потому я прицелился в щель петель и пальнул туда. На мгновение перед дулом вместе со вспышкой огня появилась пентаграмма, а затем в подъезде громыхнуло так, что я на несколько секунд оглох. Дверь накренилась. Ее тут же подхватили с той стороны. Плевать на звон в ушах. Я разбежался и, подпрыгнув с двух ног, ударил в верхнюю часть створки. Этого оказалось достаточно, чтобы пошатнуть ее на несколько сантиметров, чтобы появился зазор, в который я немедленно просунул ствол и зажал спуск. Огонек сигнала с той стороны погас, и в этот же миг Ольга рубанула мечом по нижней, открывшейся для удара петле. Материал рассекло, словно теплое масло, и я бы провалился внутрь, если бы не державшие двери твари. Они попытались достать меня сквозь щели, но этим лишь подарили второй шанс. Я не жалел патронов, старательно выворачивая руку с карабином и стреляя раз за разом. Двух или трех удалось ранить, они отвалились от стены. Ответный удар штурмового клинка отбила Ольга, и через минуту мы продавили защитников, вламываясь внутрь этажа только для того, чтобы встретить ожесточенное сопротивление. Твари бросились на нас со всех сторон, даже с потолка. Треугольные когти мелькали в воздухе, сливаясь в вихрь ударов, и нам пришлось отступить обратно на лестничную клетку. Но в момент, когда они попали на прицел, уже проиграли. Просто отказались это признать. Грохот выстрелов сливался в эхе, гуляющем между этажами. Я отбросил пустой магазин, отступил, чтобы пристегнуть новый, а в это время Ольга отбивала удары тварей благословленным оружием. За несколько секунд нас оттеснили на 3 метра, но это было уже неважно. «Бум!» — имперский патрон разнес голову ближайшей твари, прошил ее на вылет и, врезавшись в грудь второй твари, отбросил обеих назад под ноги сородичам. Не обращая никакого внимания на падших, монстры перли вперед, стараясь успеть прикончить нас как можно скорее, даже не догадываясь, что главным было наоборот — продержаться пару минут до подхода подкрепления. Если бы не эта спешка, если бы они продолжили удерживать дверь и вновь поставили ее на место, у нас ничего бы не вышло. Но они не знали, что подкрепление будет, видели лишь пустоту из-за глушилки. А когда врагов осталось десяток, Сара перехватила управление над одной половиной и натравила на вторую. — Это ты? — отступив на шаг, спросила Ольга. Твари смешались в куче мале, рвали друг друга когтями, вгрызались зубами, откусывая сколько могли, а нам лишь оставалось добить выживших, хотя они были мертвы давным-давно. Симбионт, — не стал врать я и кинжалом прикончил последнего, — держи дверь на мушке. Никого не должно быть, но мало ли. Наскоро собрал на ниты плюс 200 миллиграмм, а значит, архитектора, своявшего двери, тут не было. Мы вошли на этаж, поделенный на крохотные комнатки, и почти сразу нашли нашу пропажу. В первой же каморке в ванне лежало улыбающееся тело. С него даже не стали снимать одежду, только нацепили на лицо черную повязку, закрывающую глаза и уши. «Почему он не сбежал?» «Это контроль разума?» — спросила Ольга, держа меч наготове. «В нем паразит?» «Боюсь, все куда хуже», — проговорил я, наклоняясь над похищенным. «Он же в виртуальной реальности, как и те, чьи тела мы находили раньше?» — задал я риторический вопрос, и появившаяся в виде голограммы Сара кивнула. «Можешь вытащить его без повреждения мозга?» «Дотронься контактной группой до прибора», — потребовала система, когда это было сделано, на мгновение задумалась. «Могу». Но вряд ли он будет сильно этому рад. Сейчас он проводит вечер с девушкой. А нет, с тремя девушками. Значит, пора его вытаскивать из сладких грез, чтобы не занимался развратом, — усмехнулся я. И, пожав плечами, система отправила приказ на устройство. Несколько секунд ничего не происходило. Но потом лежащий в ванной ахнул, задрожал от холода и сел, сорвав повязку. «Отлично! На первом сработало!» — усмехнулся я, видя растерянное лицо парня. «Добро пожаловать в реальный мир! Руки в ноги и за мной! Ты кто?» — стуча зубами, спросил молодой боец. «Тот, кто спас тебе жизнь! Двигаемся! И не задавай лишних вопросов!» «Вы же из борзых?» — услышал я недовольный голос за моей спиной. «Молодая княгиня, что вы здесь забыли?» «Пришли за вами. В первую очередь долг перед человечеством, разногласия кланов потом!» — недовольно проворчала девушка. И только после этого я вспомнил о нашивке в виде раскрытой пасти. «Ну да, конечно. Кого еще мы могли вытащить, как не Волкова?» Впрочем, сейчас меня это волновало в последнюю очередь. «Что с ним?» — спросила Ольга, когда мы зашли в соседнюю комнату и увидели дергающегося здоровяка, чьи ноги не поместились в ванне и торчали по бокам. «Он бьется на рубеже с какой-то тварью», — передал я слова Сары. «Будьте готовы его успокаивать. Скорее всего, он тоже придет в себя не сразу». Отдав приказ о выключении устройства, я отошел на пару шагов, и через мгновение здоровяк вскочил, сорвал с глаз повязку и бросился вперед, полностью оправдав мои опасения. Пришлось отступать в коридор. «Стоять, свои! Стоять!» — кричали мы вместе, и когда рыжий здоровяк бросился на меня, пришлось врубить ускорение на максимум. Время потекло густым киселем. Я успел присесть под взмах кулака размером с мою голову и в ответ обрушил приклад на его каменный пресс. Чуть ладони не отбил и не потерял оружие, но цели своей добился. «Стой на месте!» — повторил я, когда отброшенный обратно в каморку здоровяк вновь начал подниматься. «Стоять! Именем Инквизиции!» «Что? Инквизиции?» — наконец проговорил мужчина, встряхнул головой, огляделся по сторонам и тихо прорычал. «Где я?» «В логове технозомби. Оля, объясни ему все», — сказал я и, убедившись, что все в норме, двинулся будить следующего. К моменту, когда мы нашли Кирилла, за мной шло уже 8 человек. Все клановые, все с дарами, но только без оружия. И ни один дар не помог им против того, кто разорвал БТР. «Постой, кажется, он видит запись того, что здесь происходило», — затормозила меня Сара, когда я приказал отключить Филинова. «Хочешь, я погружу тебя в ту же виртуальную реальность?» «Нет, буди его, он сам расскажет», — не раздумывая, долго решил я. «Эта история может быть такой же ложной, как схватки на рубеже, ожившие родственники или оргии, что виделись другим». «Хорошо», — односложно ответила система, и у меня появилось чувство, что она расстроена. «Из-за чего бы?» «Стойте! Я должен узнать еще! Возродить человечество!» — закричал Кирилл, не срывая, а наоборот, держась за маску и вдавливая ее в лицо. «Верните меня назад! Это иллюзия! Обман!» — жестко сказал я и сорвал с него повязку. «А реальность вот она! Перед тобой!» «Вы не понимаете, я видел все, технологии, искусство, великие чудеса света, построенные руками человечества», — быстро перечислял Кирилл, судорожно сжимая остатки маски. «С этими знаниями мы могли бы восстановить цивилизацию за 10, нет, за 5 циклов. Вот только все они виртуальны. Ты ничего бы не восстановил, только запутался в грезах и стал высушенным скелетом», — возразил я. «Мы уже видели таких сотни, если не тысячи. Я знаю. Я понял это, как только попал туда. Но это безграничные возможности, ничем не ограниченный полет интеллекта, всесильного. И идем. Нужно будить следующих. Если захочешь, можешь забрать с собой повязки. Но, думаю, без соединения с сервером они бесполезны. Я соберу все. Наша миссия — собирать и защищать», — с опущенными руками проговорил Кирилл. «Мы столько могли бы...» Слушать его я не стал. Время поджимало. В любую минуту снизу могли вернуться отправленные в нокаут твари, а сверху подойти подкрепление из туннеля. А мне еще нужно было придумать, как доставить безоружных людей через десятки километров, наполненных зараженными, без транспорта и поддержки. Но стоило нам выйти, как стало понятно, что все мелкие проблемы решились сами собой. Вместо них нас встречала одна большая, вернее, большой, трехметровый черный гигант сидел на обломках вездехода, и расслабленно качал свисающей ногой. За его плечами трепетали обсидиановые крылья, а вместо лица скалился шлем с 8 зрачками камер. «Это он!» — пробормотал Кирилл, поддавшись назад. Остальные, сжав кулаки и подручные орудия, встали у меня за спиной. Но было очевидно, что с врагом мы ничего не сделаем. «Долго же вы возились!» — услышал я насмешливый мужской голос, а затем фигура просто растворилась в воздухе. «Радуйтесь!» «Ведь ваш путь подошел к концу». Последняя фраза раздалась прямо у меня в голове. И я с ужасом понял, что Сару взломали.